Глава 7. Шаг 5. Страстно следуйте своим целям. Страсть выводит людей за пределы себя, своих недостатков и неудач. Джозеф Кэмпбелл. Самое опасное место для плавания на планете – это внутритропическая зона конвергенции, известная морякам как депрессия. Вблизи термического экватора сходятся северно-восточные и юго-восточные пассаты, и когда северо-восточные ветры ослабевают, их сменяют долгие периоды штиля, за которыми следуют сильные шквалы и легкие ветры. Эта зона считается кошмаром мореплавателей, потому что в ней почти невозможно определить, в какую сторону движется течение, и с какой скоростью, а также в каком направлении дул ветер во время последнего шквала. Путешествуя в сторону Таити, Найноа Томпсон боялся войти в эту зону. Хотя мореплаватель делал смелое лицо для СМИ и полинезийцев, возлагавших самые глубокие надежды на его успех, он сомневался в своей способности ориентироваться при практически стопроцентной облачности без доступа к небесным подсказкам. Томпсон не доверял своей интуиции, он боялся плыть вслепую, но в итоге произошло именно это. По его словам, когда он вошел во внутритропическую зону конвергенции, небо полностью потемнело. Дождь хлестал в глаза. Ветер силой около 25 узлов был непреодолимым и постоянно менял направление. Лодка шла быстро, но Найноа не понимал, куда она направлялась. «Это худшее, что может случиться», — говорит Томпсон. «Ты движешься быстро, но не знаешь, куда». Он не мог сказать рулевым, в каком направлении плыть, и понимал, что не в состоянии сопротивляться усталости. Сначала Томпсон мысленно боролся с погодными условиями, пытаясь заметить какую-либо знакомую подсказку в небе, чтобы верно направить каноэ и моряков, за которых он нес ответственность. Наконец он сдался и в изнеможении прислонился спиной к рейке. Найноа перестал мысленно бороться с погодой и позволил разуму расслабиться. Затем, вспоминает он, произошло нечто странное. «Меня окутало тепло. Внезапно я понял, где Луна, хотя я ее не видел. Ощущение тепла и образ Луны придавали мне уверенности. Я знал, куда двигаться, хотя еще до плавания понимал, что не буду уверен, куда плыть. Я взял себя в руки, направил каноэ по новому курсу и почувствовал себя очень-очень комфортно в этой холодной, сырой и суровой обстановке. А затем, всего на мгновение, облака разошлись, и лунный свет проглянул именно там, где я ожидал. Это был один из самых ценных моментов за всю мою историю мореплавания. Я осознал глубокую связь между чем-то в моих способностях и чувствах, что выходит за рамки анализа, за пределы видения. В процессе манифестации мы неизбежно сталкиваемся с препятствиями, неудачами и разочарованиями. Возможно, даже сомневаемся в своих силах. Боимся потерять уверенность в способности претворить в жизнь намерения, упустить из виду надежных проводников и подсказки, на которые мы полагались на своем пути. Как это произошло с Найноа Томпсоном? Нас мучают иллюзии того, что мы не способны, недостойны или неправы. Когда мы сталкиваемся с собственной темной ночью, наполненной страхами и старыми историями, можно вновь направить внимание на свое самое глубокое намерение и найти убежище в простых и мощных практиках, которые мы совершенствуем, чтобы выразить компас своего сердца. Пробираясь, подобно Сильвии Васкес-Лавада, через кромешную тьму джунглей, можно оглянуться в поисках дружелюбных и поддерживающих лиц тех, кто знает дорогу и способен нас вывести. Мы можем уделить дополнительное время практике самосострадания, искать способы визуализации целей или исследовать новые ритуалы, позволяющие войти в состояние потока. Так можно свернуть с проторенного пути и из собственной головы и позволить жизни идти своим чередом, делая для нас то, что мы никогда не смогли бы сделать, используя только свое сознание. Есть ряд стратегий преодолевания трудностей, возникающих естественным образом, когда мы манифестируем свое намерение. Начать с малого, вернуться к основным практикам, активировать социальную силу альтруизма и настроиться на синхронность. Начните с малого. Манифестация – это практика вовлеченности и, что самое важное, понимание процесса внедрения намерения в подсознание, которое требует множества циклов повторения. Как и в любой другой практике, разумно начать с небольшой достижимой цели. Если мы попробуем зайти на миллион шагов вперед и будем ожидать мгновенных потрясающих результатов, неизбежно почувствуем разочарование и будем обескуражены в ходе всего процесса. Что еще хуже, мы, возможно, станем чрезмерно самокритичными и выместим разочарование на себе. Достижение небольшой цели помогает обрести уверенность в себе и в самом процессе. При этом положительные эмоции мотивируют нас поставить следующую цель. Такова природа небольших изменений или маленьких шагов. Они делают нас сильнее, не ошеломляя, Манифестация – это не разовая практика и не волшебная палочка. Она не позволяет перепрыгнуть через законы физики или естественные этапы человеческого развития. У нас нет пределов, но даже самые смелые мечты можно претворить в жизнь только шаг за шагом. Хотя манифестация иногда срабатывает быстро, она не действует волшебным образом в одночасье. Невозможно пройти путь от нуля до ста за микросекунду. Необходимо также признавать, что манифестация – это не пассивное усилие. Реальность такова, что простых путей не бывает. Манифестация – это активный процесс совершения маленьких шагов, которые приведут вас к цели. Человек должен посвятить себя работе, связанной с манифестацией, какой бы ни была его цель. Достичь академического успеха или делать жим лежа со 180 килограммами. Мы можем манифестировать невероятные вещи, но в большинстве случаев они сначала должны укорениться в подсознании. Со временем, когда будут появляться возможности, на которые мы будем реагировать, каждый маленький шаг в итоге приведет к манифестации намерения. Уроки, которые вы усвоите в ходе множества маленьких шагов, дадут мудрость не сдаваться, когда вы неизбежно будете сталкиваться с неудачами в процессе. И что самое важное, наслаждаться каждым новым достижением, смаковать и ценить его, а не сразу бросаться к следующему шагу. Привычку формируют не только повторение, но и положительные эмоции в процессе работы и при доведении ее до конца. Будьте тем, кому вы хотели бы помочь. Возможно, вы думаете, что для решения проблемы нужно удвоить усилия, больше стараться и неустанно работать. Я хотел бы предложить альтернативную стратегию, которая может показаться нелогичной. Подумайте о том, как вы видите мир. Воспринимаете свое место в нем. Очень важно понять, какое влияние вы оказываете на людей, которых встречаете на своем пути. Сознательное улучшение взаимодействия с окружающими может стать ключевым фактором в преодолении препятствий на пути к манифестации. Нервная система постоянно реагирует на людей вокруг нас и окружающую среду, сканируя угрозы и возможности. Посредством процесса, названного Стивеном Поргесом нейроцепцией и представляющего собой подсознательную систему обнаружения угроз и безопасности, мы классифицируем каждую встречу с другим человеком как безопасную или опасную, подсознательно принимая решение приблизиться или отдалиться. Находясь в режиме «отдыхай и переваривай», наше тело активизирует систему социального взаимодействия. Это сопровождается рядом физиологических изменений. Сердцебиение замедляется, выработка слюны и пищеварения активируется. Мышцы лица выражают позитивное психическое состояние. Экспрессивность голоса повышается. И мы хотим поддерживать зрительный контакт с другими людьми. Эти изменения влияют на нашу реакцию на стимулы, выражение лица и, что самое важное в манифестации, отношение к нам других людей. Глядя на мир иначе, мы движемся по нему по-другому. И он, в свою очередь, тоже видит нас иначе. Один из невероятных примеров состоит в том, что мышцы среднего уха, предназначенные для распознавания нюансов человеческого голоса, активизируются. Как обнаружили исследователи поливагальной теории, человеческий голос звучит для нас особенно только тогда, когда мы чувствуем себя в безопасности. Находясь в режиме «бей, беги или замри», уши сосредотачиваются только на высоких и низких частотах, потому что они, как правило, указывают на приближение хищников. Другими словами, мы можем по-настоящему услышать другого человека только тогда, когда чувствуем себя в безопасности и окруженными заботой. В моем случае пришлось всю жизнь учиться слушать. Я имею в виду действительно слушать, а не просто сидеть и смотреть, как говорит другой человек, пока я готовлю свой продуманный ответ. Есть мнение, что нейрохирурги часто ошибаются, но никогда не сомневаются. Раньше я проявлял такое высокомерное отношение ко всем своим взаимодействиям, и правда в том, что я лишал себя реальной связи с другими людьми. Чем больше я практиковался чувствовать себя комфортно с собой, тем больше у меня получалось настраиваться на других людей и по-настоящему воспринимать то, что они говорят. В некотором смысле манифестация – это навык установления связи с людьми, окружающей средой и контекстом. Доброта и искреннее сострадание – прямые физиологические пути к этим связям. Когда мы выражаем просоциальную физиологию реакции «отдыхай и переваривай», другие люди инстинктивно хотят помочь нам достичь своих целей, потому что они чувствуют, что наши действия служат высшему благу и служат вкладом в общее дело. Системы вознаграждения мозга, связанные с едой и сексом, активизируются, когда мы проявляем великодушие и испытываем его со стороны других людей. Находясь в зеленой зоне, мы нравимся другим людям, и им комфортно рядом с нами. Отчасти сила системы заботы млекопитающих в том, что когда мы сами находимся в дистрессе или замечаем, что другие люди тоже пребывают в этом состоянии, мы можем успокоиться и отнестись к окружающим с состраданием, а не драться или отстраняться. Следовательно, поскольку мы естественным образом отражаем автономное состояние окружающих людей, наше зеленое состояние способно вызвать его у окружающих. В нашем присутствии люди чувствуют себя безопасно, расслабленно и спокойно. Самосострадание может быть заразительным, как и электромагнитное поле сердца в состоянии когерентности. Ощущение безопасности необходимо для формирования прочных социальных связей, прежде всего потому, что оно допускает физическую близость и интимность, возникающую из дружеских и заботливых прикосновений. Позитивный физический контакт способствует выработке окситоцина, что в свою очередь помогает установлению социальных связей. Нам нужно чувствовать себя в достаточной степени безопасно, чтобы сблизиться с другими сначала физически, а затем эмоционально. По мере того, как мы в своих визуализациях и медитациях повторяем положительные эмоции, вызванные взаимодействием с другими людьми, они становятся нам все более знакомыми и менее угрожающими нашему выживанию. Чем больше мы позволяем подобным чувствам активировать инстинкт социальной безопасности, связанный с реакцией «отдыхай и переваривай», тем больше другие люди будут ощущать добро и пользу нашего намерения и хотеть действовать во имя него. Значит, наше намерение служит и им тоже. Согласование цели. Помните момент из истории Анулы, когда она собралась повторно сдать MCAT – Medical College Admission Test? Вместо того, чтобы представлять, как хороший результат пойдет ей на пользу, она направила внимание на то, как она будет служить своим будущим пациентам. Девушка думала о помощи и лечении, которые сможет им предложить, когда станет врачом. Помня об этом новом искреннем стремлении на сдаче теста, Анула смогла оставаться более сосредоточенной на заданиях, эффективно воспроизвести свои знания и в итоге получить достаточно высокий балл. Это алхимия, которая происходит, когда желание встречается с искренним стремлением к связи с другими людьми. Размышляя о своих намерениях, мы обнаруживаем под ними более глубокое стремление внести свой вклад в мир. В процессе манифестации это не просто согревающий сердце побочный эффект, а полноценный стратегический актив. Мир благосклонно и щедро откликается на исцеляющую и способствующую течению жизни цель. Настроившись на то, как наше намерение может пойти на пользу другим людям, мы приглашаем благотворителей и помощников, о которых даже подумать не могли бы, если бы преследовали свою цель только ради личных интересов. Удивительно, что поворотный момент в карьере Джима Керри тоже произошел благодаря открытию более глобальной цели его комедии. Он уже был популярным и успешным пародистом, человеком с тысячей лиц, подражавшим Элвису Пресли в вечернем шоу Джонни Карсона, но решил отказаться от привлекательной для публики личности и выходить на сцену каждый вечер без шуток, чтобы раскрыть свою более глубокую мотивацию. «Я шел домой после концертов», — сказал Керри в документальном фильме «Джим и Энди. Другой мир». Ложился на кровать и думал, чего они хотят, чего они хотят, чего они хотят. Это было не то, чего хотел я. Я знал, чего хотел – быть успешным, стать знаменитым актером. Но чего они хотят? Чего они хотят? Чего они хотят? Затем однажды в середине ночи я пробудился от крепкого сна, подскочил в постели и сказал: «Они хотят быть свободными от переживаний». Тогда лампочка зажглась. Следующим вечером Керри пошел в Comedy Store и начал выступление словами: «Добрый вечер, леди и джентльмены, как ваши дела?» «Ну, ладненько». Аудитория взревела, и родился надменный персонаж, который вскоре появился в фильме «Эйс Вентура» и принес ему славу. «Они знали, что мне все равно, что мне плевать», — сказал Керри. «В тот момент, лежа в постели, я решил, что они должны быть свободными от тревог. Поэтому я сам стану парнем, свободным от тревог». Керри понял, что может согласовать свой талант с подлинными эмоциональными потребностями зрителей, таким образом заботясь о них и будучи добрым по отношению к себе. Он даже говорил о своей работе комика как о служении. Спустя годы, на конференции с Экхартом Толле в 2009 году, Керри рассказал, как размышлял о своей жизни после достижения успеха. Задумываясь о прошлом, он чувствовал себя двумя разными людьми. Первый выступал в гостиной, прыгая перед гостями и развлекая всех. А второй пытался облегчить страдания своей матери. Он хотел, чтобы она ощутила свободу и почувствовала, что ее жизнь чего-то стоит, потому что она родила того, чья жизнь чего-то стоит. Затем он, будучи маленьким ребенком, уходил в свою комнату, где сидел с блокнотом на коленях и задавался вопросами. «Зачем мы здесь? Что это такое?» Позднее Керри прочел цитату Будды о том, что цель духовности – облегчать страдания. Тогда он внезапно осознал. Вот что я делаю в другой комнате. Я на правильном пути. Моя цель совпадает с этим. Другими словами, как только Кэрри объединил свои комедийные способности с высшей целью облегчения страданий людей путем освобождения их от тревог, он начал становиться человеком, с которым все хотели работать, как он воображал на вершине Малхолланд Драйв. Когда актер начал более полно исполнять свою новую роль, состоящую в служении публике, его мечты стали сбываться на невероятном уровне. «Мое решение избавить людей от тревог привело меня на вершину горы», – размышлял Кэрри. «Влияние, которое вы оказываете на других, – это самая ценная валюта. Я сделал что-то, что побуждало людей показывать мне себя с лучшей стороны, куда бы я ни шел». Практика. Как мое намерение идет на пользу жизни? Один из самых мощных способов повысить внутреннюю силу – это согласовать наши намерения с жизнью вокруг. В этой практике я призываю задуматься о том, что ваше видение – это часть чего-то большего, чем просто вас как личности. Первое. Подготовьтесь. А. Найдите время и тихое место, где сможете поразмышлять. Б. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоить разум. Второе. Подумайте о своем намерении. А. Вспомните намерение, которое вы визуализируете. Испытайте его во всех сенсорных деталях и с положительными эмоциями. Б. Теперь немного отдалитесь. В каком контексте происходит это видение? Кто еще связан с этим событием или целью? Что ваше намерение значит для этих людей? Третье. Свяжите свое намерение с чем-то большим. А. Подумайте, какой эффект может оказать реализация вашего намерения. Возможно, достижение цели поможет вам вдохновить других людей, похожих на вас, на исполнение своих желаний. Может быть, ваше намерение принесет радость, внимание или ресурсы вашей семье или сообществу. Возможно, оно решит социальную или экологическую проблему, которая затрагивает многих людей. Четвертое. Напишите заявление. А. Напишите заявление о том, как ваше намерение или миссия пойдет на пользу жизни вокруг вас. Оно может быть в форме письма себе, любимому человеку или миру. Это может быть что-то личное, как заявление о приеме на работу, или серия принципов, которым вы намерены следовать. Б. Когда вы сталкиваетесь с сильными сомнениями, сопротивлением или вялостью, вернитесь к этому заявлению для поддержки и вдохновения. Помните, то, что вы манифестируете, составляет часть материи вашей жизни. Вы можете поделиться этим заявлением с людьми, которые встречаются на пути, чтобы заручиться поддержкой для реализации вашего намерения. Синхронность. Еще один способ подойти к составляющим манифестации – задействовать естественную способность мозга искать подсказки в окружающей среде. В предыдущей главе мы узнали о клерке и ячейке в нашем подсознании. Как только клерк классифицирует наше намерение как значимое и даст ячейке его понюхать, она начинает идти по следу возможностей, чтобы осуществить его. Так возникает синхронность. Внезапное, часто неожиданное появление в нашей жизни значимых совпадений, которых мы раньше не замечали. Если мы застопорились в процессе манифестации, можно тренироваться обращать внимание на тонкие намеки и неожиданные связи, которые раньше считались случайными или незначимыми. Часто эти странные совпадения могут быть малозаметными указателями, таинственно направляющими нас на пути. Только когда мы оглядываемся и размышляем над цепочкой связей, осознаем внутреннюю логику. Подумайте о любых странных вещах, которые произошли с вами недавно. Может быть, три разных человека, не связанных между собой, порекомендовали вам одну и ту же книгу. Возможно, вы несколько раз видели один и тот же сон об определенном пейзаже, который кажется наполненным смыслом. А может, вы вскользь упомянули о своем намерении на званом ужине или корпоративе, и оказалось, что ваши собеседники знакомы с человеком, чья помощь могла бы оказать большое влияние на ваш проект. Бывает, что вам в голову постоянно приходит какая-то фраза, вы чувствуете необъяснимое притяжение к определенному району, или вас внезапно посетило вдохновение связаться со старым другом, которого вы не видели много лет. Из-за своей сосредоточенности на краткосрочных целях, наше сознание не всегда бывает самым надежным судьей того, что действительно важно знать и осознавать. Поэтому мы должны освободить место для более четких и интуитивных сообщений подсознания. Часто оно разговаривает с нами через неожиданные корреляции между людьми, нашим окружением, событиями и вещами. По следам своей мечты. Амандин Рош томилась в юридической школе во Франции, и мечтала о путешествиях, когда подруга пригласила ее на книжный фестиваль в Бордо. Это стало началом странствия по всему земному шару. Я встретил Амандин в 2014 году на мероприятии в честь обнимающей святой Анны. Девушка сказала мне, что тетя ее подруги тоже собиралась на книжный фестиваль. А лучшей подругой тети была Элла Майяр, известная швейцарская путешественница и фотограф. На ее счету были невероятные странствия, которых так жаждало сердце Амандин. Майяр стала известна тем, что преодолела 5630 километров по Китаю вместе с корреспондентом «Таймс» Питером Флемингом в 1935 году. Она пересекла негостеприимные пустыни и коварные перевалы Гималаев на поезде, грузовике, яке, верблюде и пешком. Путешественница также отправилась из Женевы в Кабул на автомобиле в 1939 году со своей лучшей подругой и проводила время с кочевниками в Кыргызстане. Амандина сказала себе: «Это та жизнь, о которой я мечтаю». Тетя ее подруги дала ей номер Майяр, чтобы договориться о встрече. Амандин хотела получше познакомиться с работой Майяр и подготовиться к интервью. Тем временем 94-летняя Майяр умерла. Амандин была опустошена. Той ночью знаменитая путешественница явилась ей во сне и сказала: «Не переживай, ты можешь встретиться со мной по-другому. Возьми все мои книги и фотографии, отправляйся во все страны, где я побывала, и посмотри, что изменилось за 70 лет». С новой надеждой Амандин подготовила официальное предложение и получила 6 грантов на то, чтобы пойти по стопам Эллы. За полтора года она посетила всю Центральную Азию, Индию, Непал, Тибет, Китай, Россию и Украину без единого перелета. Она жила с людьми, которых встречала по пути, и использовала любые доступные средства передвижения, от грузовиков до мотоциклов и верблюдов. Однако девушке еще предстояло добраться до Кабула. Был 2000 год, и Афганистан находился под контролем Талибана. Амандин была в Таджикистане и работала с ЮНИСЕФ. Начальник сообщил ей, что группа беженцев высадилась на острове, полном мин, и ей нужно было задокументировать спасение для сбора средств. Амандин была в ужасе. С одной стороны были автоматы Калашникова талибов, а с другой – стволы российских танков. Тем не менее, она влюбилась в афганцев, тронутая их великодушным гостеприимством. Она взяла отпуск и купила билет на самолет ООН. Но никто не собирался забирать ее, это было слишком опасно. Российские летчики сказали ей: «Талибан только что сбил наши самолеты, мы не станем возвращаться». Затем она попыталась въехать в страну с неправительственной организацией. Но у нее не было разрешения от русских, поэтому ей отказали. После этого она хотела полететь с афганским военачальником Ахмадом Шахом Масудом на его вертолете. Но ее руководитель сказал, что лететь непосредственно в зону боевых действий – безумие. Амандин пыталась 3 раза, но так и не смогла попасть в Афганистан. Наконец, вдохновившись примером Эллы Майяр, она взяла рюкзак и отправилась туда пешком, подъезжая на попутках там, где это было возможно. Она прибыла в Исламабад в Пакистане в сентябре 2001 года, где встретилась с главой французского альянса в том регионе. Отважная последовательница Майяр рассказала ему о мечте попасть в Афганистан ради своей книги. «Вы сошли с ума? Талибан вас убьет», – сказал он и отказался помочь. Она осталась в Исламабаде и на следующий день снова столкнулась с ним. «Вы еще здесь?» – спросил он. Амандин повторила свое желание. Впечатлившись ее решимостью, он согласился связать ее с одним из своих студентов по имени Рахула, чей дядя Хабибулла был министром иностранных дел Талибана. Рахула попросил паспорт Амандин и позвонил своему дяде при ней. Он объяснил, что она 3 раза пыталась попасть в Афганистан из Таджикистана и теперь старалась сделать это из Пакистана. Он спросил дядю, может ли тот помочь. «Конечно», – ответил дядя. «Как ее зовут?» Рахула прочитал ее имя на фарси, как Амануддин Рош. Хабибулла сказал: «Ей не нужна виза, она уже афганка». Амандин была озадачена. «По стечению обстоятельств», – сказал Рахула, – «мой дядя завтра приезжает в Пакистан, и для него будет большой честью предоставить вам визу бесплатно». Теперь Амандин была сбита с толку. Когда она встретила Хабибуллу, он объяснил: «Аллах послал вас в Афганистан из-за вашего имени. Аман означает мир. Джин – религия, а Рош – радость. Ваше имя переводится как «счастливая защитница мира». Это знак Аллаха, поэтому вы будете нашей почетной гостьей. Благодаря Хабибуле, Амандин попала в Афганистан и добралась до Кабула, завершив свое путешествие по следам Эллы Майяр. Поразительно, но это случилось 11 сентября 2001 года. Но история не закончилась. Амандин потеряла связь с Рахулой, но мечтала снова встретиться с человеком, который помог ей довести свое дело до конца и отплатить ему. Более чем через 10 лет, в 2012 году, ей позвонил друг из Франции. К тому времени Амандин уже 10 лет периодически жила в Афганистане. Друг писал книгу об одной известной пуштунке и спросил, не может ли Амандин пригласить ее к себе домой, чтобы помочь подписать контракт на книгу. Амандин согласилась. Ее друг прислал переводчика, который, как оказалось, был переводчиком Талибана. «Правда?» – удивилась Амандин. «Вы знаете Хабибулу?» Мужчина засмеялся. «Почему вы смеетесь?» – спросила она. «Потому что вы его соседка», – ответил он. «Он живет на углу вашей улицы». Амандин прожила в Афганистане 10 лет и даже не знала, жив ли еще Хабибулла, не говоря уже о том, что он жил на ее улице. Переводчик позвонил ему и сказал: «Хабибулла, салам алейкум, у меня есть для тебя сюрприз». Хабибулла ответил: «Это Амануддин?» Оказалось, что Хабибулла искал Амануддин после военного конфликта. Она пошла прямо к нему домой и спросила о Рахуле. Хабибулла сказал, что отец Рахулы недавно умер, и он, наконец, вернулся в Афганистан после многих лет в Норвегии, где учился в магистратуре по исследованию проблем мира. Хабибулла позвонил Рахуле и сказал: «У меня для тебя сюрприз». Рахула ответил: «Это Амануддин?» Снова встретившись, они ощутили красоту и невероятную удачу воссоединения. Рахула строил школу для детей Талибана, а Амандин работала над созданием фонда Амануддин для пропаганды мира и ненасилия, а также популяризации йоги и медитации среди местных афганцев. Они решили поработать вместе. Через 3 года Амандин была на Гаити, когда ей позвонил Рахула. «Пожалуйста, помоги мне», – сказал он. Поскольку он работал над расширением прав женщин СООН, Талибан хотел казнить Рахулу. Он сбежал в Стамбул и пытался попасть во Францию. Амандин использовала свои связи, чтобы он мог получить визу. И сегодня Рахула гражданин Франции. Так Амандин смогла помочь ему в ответ на его огромную доброту. Амандин объясняет перипетии своей истории так: «Я словно печатаю фотографию в своей голове. Когда чувствую, что что-то мне подходит, сомнений больше нет. Это как будто бы часть моей судьбы. И когда я слышу имя, встречаю человека или вижу фотографию, уже знаю, что все произойдет, потому что вибрация очень сильна. Но мне нужно поддерживать частоту своей вибрации на частоте их вибрации. Вот что делает все возможным». Практика. Поиск синхронности. Максимальное использование синхронности – это привычка, которую мы можем развить. Когда наше подсознание начинает настраиваться на окружающую среду в поисках возможности реализовать намерения, мы будто надеваем очки ночного видения. До этого мы работали словно вслепую и ничего не видели вокруг себя. Теперь, когда мы надели очки, всевозможные новые незамеченные движения вокруг нас становятся заметными, и внезапно оказывается, что возможности повсюду. Мы больше не находимся в темноте. Это странное переплетение интересов, желаний и связей представляет собой явление, которое часто возникает при внедрении намерения в подсознание и взаимодействии с миром в более широком смысле. Попробуйте эту практику, чтобы повысить свою восприимчивость к намекам, которые дает вам мир. Первое. Подготовьтесь. А. Найдите время и тихое место, чтобы поразмышлять. Б. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоить разум, и физически вернитесь в настоящий момент. В. Положите рядом с собой ручку и бумагу. Второе. Начните успокаиваться. А. Прежде чем начать, несколько минут посидите в расслабленной позе с закрытыми глазами, позволяя мыслям успокоиться. Б. Теперь сядьте прямо, продолжая держать глаза закрытыми. Сделайте 3 медленных вдоха носом и выдоха ртом. Продолжайте, пока этот тип дыхания не станет для вас комфортным и не будет отвлекать. Третье. Сканирование тела. А. Медленно сканируйте свое тело, мысленно прикасаясь к каждой его части и расслабляя каждую мышцу. Б. Позвольте телу мышца за мышцей отпустить и открыть ваш разум. Четвертое. Сканирование на предмет синхронности. А. Теперь я предлагаю вам осторожно вспомнить события и обстоятельства своей жизни. Позвольте деталям материализоваться у вас в уме без осуждения. Не существует слишком маленького чувства или слишком незначительного намека. Прислушайтесь к своей жизни как к мудрому оракулу, говорящему на таинственном языке. Б. Спросите себя, замечаю ли я какие-то удивительные совпадения? Поразмышляйте о недавних разговорах, статьях или постах, прочитанных вами, запоминающихся снах или мимолетных предчувствиях. Возможно, вы слышали об одной книге от трех разных людей, вам не удается перестать думать об определенном месте или далекое воспоминание об особенно вдохновляющем опыте, то и дело всплывает у вас в голове. Пятое. Запишите свои наблюдения. А. Теперь возьмите ручку и бумагу и как минимум 5 минут описывайте своими словами, что вы увидели, когда визуализировали свою жизнь. Б. Запишите как можно больше деталей. Это могут быть несколько предложений или большой текст. Главное, чтобы вы записали, что жизнь пытается вам сказать. Шестое. Перечитайте написанное. А. Сидя с закрытыми глазами, сделайте 3-5 медленных вдохов носом и выдохов ртом, а затем откройте глаза. Б. Прочитайте написанное про себя. В. Теперь прочитайте все вслух. Посидите с образами своей жизни несколько минут, закрыв глаза. Седьмое. Продумайте следующие шаги. А. Несколько минут размышляйте о том, что вы можете сделать с закономерностями и идеями, которые заметили. Где вы можете использовать свою внутреннюю силу, чтобы расширить сеть удивительных связей? Б. Еще несколько минут посидите с тем, что вы заметили. Поймите, что даже самая маленькая связь может стать возможностью усилить настрой на свою цель и новое видение. Держите написанное там, где часто будете его видеть, чтобы напоминать себе продолжать искать в жизни неожиданные связи. Синхронности имеют свойство увеличиваться в количестве, когда мы уделяем им внимание и относимся к ним с уважением. Периодически повторяйте эту практику, чтобы улучшить свои очки ночного видения и максимизировать все возможности, которые предоставляет вам жизнь для достижения цели. Закатайте рукава. Иногда, чтобы реализовать свое намерение, нам приходится усердно работать. Процесс не отличается от формирования любой другой положительной привычки. Например, за последние несколько лет я прибавил в весе, что в сочетании с травмой левого колена еще больше сократило желание заниматься спортом. Я живу в холмистом районе, и, выходя из дома, сразу оказываюсь перед крутым склоном. Некоторое время я вообще не занимался спортом, но в итоге решил похудеть. Я завербовал жену, и однажды рано утром мы отправились на прогулку по холмам. Я сразу же запыхался и сказал: «Боже, это не сработает, у меня не получится, это ужасно, колено меня убивает». Мое тело посылало подобные мысленные сигналы из-за того, что не привыкло перекачивать кровь с такой интенсивностью. На самом деле это было сопротивление, связанное с тем, что я был не в форме. Я быстро сдался и вернулся в дом зализывать раны. Затем я однажды проснулся в 5:30 утра и сказал себе: «Просто надо сделать это». Я прошел весь путь, не останавливаясь, хотя пыхтел и испытывал боль в колене. Теперь я хожу на такие прогулки уже несколько недель. Что самое смешное, я каждое утро просыпаюсь и говорю: «Как же я это ненавижу, я не хочу это делать, это не сработает». А потом просто одеваюсь и делаю это. Я преодолеваю боль и страх дискомфорта, зная, что в долгосрочной перспективе физическая активность полезна для меня и, возможно, даже спасительна. Тело привыкает к тому, что то, чему оно сопротивляется в краткосрочной перспективе, принесет ему пользу в будущем. Когда я прохожу путь до конца, чувствую душевный подъем и напоминаю себе, что при правильном намерении возможно все. Прогулки по холмам в итоге принесут мне пользу, и я буду наслаждаться приятным ощущением, которое они создают. Сделайте глубокий вдох. Будучи нейрохирургом, я сам испытал то же чувство прозрения после внутреннего расслабления, что и Найноа Томпсон, когда он в изнеможении прислонился спиной к балке каноэ во внутритропической зоне конвергенции. Бывали ситуации, когда во время операции что-то шло не так, и я работал вслепую в условиях крайне ограниченного времени, чтобы спасти пациента. В такие моменты, когда все вокруг меня паниковали, я возвращался к своим фундаментальным практикам, успокаивал разум, расслаблял тело и открывал сердце. Я в деталях визуализировал процедуру, необходимую для спасения пациента, и позволял себе и своим рукам руководствоваться возможностью, находившейся за пределами разума и умения. я отпускал неистовое желание своего сознания контролировать ситуацию, делая ее логичной и предсказуемой, а также полагался на поразительное мастерство своего подсознания, благодаря которому сама жизнь могла протекать через меня. Манифестация подчиняется тем же законам жизни, физики и реальности, что и все остальное. Мы не можем добиться результата, если его достижения находятся за пределами природы реальности. Иногда мы делаем все возможное для реализации намерения, и в итоге оно оказывается уже не в наших руках. В такие моменты ничего не остается, кроме как размеренно дышать, успокаиваться, открывать сердце и переходить к шагу шестому. Отпустите ожидания и откройтесь магии.